Глава 20. Прервав затянувшийся поцелуй, Кастиан еще долго стоял, уткнувшись в мой лоб своим, будто не веря в реальность происходящего. Под моей ладонью гулко стучало его сердце, думаю, в унисон с моим. С губ срывалось прерывистое дыхание. «Давай вернемся», — хрипло вымолвил он. Протянула, отстраняясь. «На самом деле я не планировала возвращаться». Мак вскинул на меня изумленный взгляд. «Что?» Его растерянное выражение лица даже позабавило. «Что это значит?» Я улыбнулась и скользнула руками по его плечам. «У меня же отпуск. Так почему бы не остаться здесь, пока вы с Ридианом не завершите свое дело?» Кастиан нахмурился. «Если дело в Виктории, то тебе нечего опасаться. Я связал ее клятвой. Как только она сыграет свою роль, сразу покинет столицу». «Я рада», — усмехнулась и ласково куснула мага за подбородок. «Рия», — мучительно простонал он, — «скажи, что ты шутишь. Я не желаю возвращаться без тебя». «Конечно, шучу», — прошептала, сдаваясь. «Сложно устоять перед его напором. Не думала, что глава магической башни настолько нетерпелив и жаден. Но нужно разобраться с тем, кто будет присматривать за особняком в мое отсутствие. И еще поблагодарить герцога и попрощаться с ним. Может, продолжим разговор за чашкой чая? Я так о многом хочу расспросить тебя». Кастиан нежно скользнул ладонью по моей щеке. «А может, продолжим в твоей комнате? Думаю, ты без труда ее найдешь. Можешь пока отдохнуть. Я предупрежу Софию с Кайеном, что все в порядке, чтобы они не волновались, и попрошу Лиси приготовить легкий завтрак». «Ты уже и помощницу успела нанять», — недовольно поморщился маг. «Сомневалась, что я последую за тобой?» «Было дело», — не стала отпираться. «Но при этом попросила его светлость не выдавать тебя», — усмехнулся он и поцеловал меня в лоб. «Не думал, что моя супруга такая жестокая». «Это тебе расплата за сомнения», — не удержалась от шпильки. Кастиан уронил голову мне на плечо. «Ты права, я заслужил это. Но больше не оставляй меня», — вымолвил глухо, крепче стискивая руки вокруг моей талии. Ожидание было мучительным. Настолько, что я едва не слетел с катушек. «Если бы не твоя музыкальная шкатулка», — даже время, проведенное в пещере проклятых, показалось чем-то незначительным, в отличие от времени вдали от тебя. Подняла руку и погладила его по голове. «Мне жаль, что заставила тебя страдать. Но потерпи еще немного. Я улажу все дела и вернусь вместе с тобой». Кастиан тяжело вздохнул и отстранился. «Я пока ополоснусь. Не задерживайся». Поцеловал меня в нос и выпустил, давая уйти. Лиси уже что-то готовила, гремя посудой, а мои друзья ожидали в гостиной. И София, и Кайя оба выглядели напряженными. «Мы вернемся через несколько дней», — без предисловий произнесла я, садясь в кресло. «Но у меня к вам просьба», — улыбнулась непринужденно. София с Кайеном озадаченно переглянулись. «Я хочу, чтобы вы остались здесь». «Но почему?» — растерянно моргнула подруга. «Я поклялся защищать вас, госпожа», — холодно произнес Каин. «Ты же знаешь, что в поместье мага есть кому меня защищать», — отозвалась спокойно. «За этим домом нужен присмотр, и София тоже нуждается в защите», — добавила с улыбкой. «Вы оба не должны жертвовать собственным временем ради меня. Нет необходимости следовать за мной всю жизнь. В будущем я планирую развить здесь свой бизнес. Мне понадобится ваша помощь. К тому же, София, ты прекрасна в вышивке. Можешь продавать эксклюзивные платки и делать кисточки для мечей. В герцогстве они будут очень популярны. И вообще, занимайся тем, что тебе по душе. Ты, Кайен, будешь получать жалование, как и раньше. А если понадобишься, маг вызовет тебя. А я буду часто навещать вас». «Если таково ваше желание», — понуро отозвалась София. «Я не заставляю», — накрыла ее руку своей и легонько сжала. «Просто подумайте над этим. Время еще есть. Я бы хотела, чтобы вы были счастливы». Каен впервые усмехнулся и качнул головой. «Ну нельзя же быть настолько доброй, госпожа! Я же знаю, что у вас есть чувства друг к другу», протянула хитро, едва сдерживая смех. Подруга залилась краской, смущенно опустив голову. «Я хочу, чтобы мои самые близкие друзья, как и я, обрели свободу», — пожелала от всей души. «Надеюсь, они почувствовали мою искренность». «Хорошо, Рия, мы подумаем над вашими словами», — встрепенувшись, улыбнулась София. «Тогда я буду у себя. Надо написать герцогу, хочу попросить о встрече», — произнесла, вставая. «Пусть Лисси подаст завтрак через час. Вы пока займитесь чем-нибудь», — усмехнулась, махнув рукой, и удалилась. Кастиан стоял посреди комнаты в одном полотенце на бедрах и разглядывал недописанную мною картину. По его рельефному телу сбегали капельки воды. «Как скульптура», — подумала, не отрывая от него завороженного взгляда. «Ты и здесь работала?» — повернув ко мне голову, спросил он. В синих глазах плескался интерес. «Много картин продала?» «Достаточно, чтобы хватило на жизнь», — протянула игриво, приближаясь. «Ты такая самостоятельная», — томно протянул он, обнимая меня и припадая к моим губам. «Что же мне с тобой делать, м?» «Любить и во всем поддерживать», — иронично вскинула бровь. «Расскажи мне, как продвигается ваш план». Кастиан поморщился, сжав пальцами переносицу. «Давай отложим разговоры о делах на завтра. Сегодня я хочу насладиться тобой». Подхватил меня на руки и понес в спальню. Даже возразить не успела. Кастиан бережно уложил меня на кровать, лег на бок рядом и переплел наши пальцы. Сердце все еще быстро стучало, от волнения и трепета перехватывало дыхание. Была ли я когда-нибудь такой счастливой? «Знаешь, мне так хорошо с тобой», — улыбнулась, прижимаясь к его обнаженной груди. «Раз хорошо, тогда больше не оставляй меня», — прошептал, зарываясь пальцами в мои волосы. «Мне хватило одного раза потерять тебя». «Рада, что ты быстро осознал свои чувства», — поддела язвительно, задирая голову. «Прости», — глухо выдохнул он и поцеловал меня в лоб. «Столько всего произошло, и я был в замешательстве». И мне немного стыдно, что меня подтолкнули к осознанию, а не пришел к нему сам. «Кто это был?» — удивленно моргнула. «Одно неумелое созвездие», — недовольно скривился Кастиан и сильнее прижал меня к себе. «Создательница этого молодого мира, решившая вмешаться в судьбы своих творений и потерпевшая неудачу. Ее любимый герой погиб от руки брата из-за алчности одной целительницы. И тогда создательница повернула время вспять, написав историю до счастливого финала. Отправила ее в другой мир, нашла подходящего человека и с помощью книги, которая по факту являлась ключом, переселила душу в тело Арии Энтельен». «О!» — протянула изумленно. «Так вот как я сюда попала». Кастиан невесело усмехнулся и поцеловал меня в макушку. «Ты не жалеешь о том, что попала в этот мир?» «Как я могу?» — улыбнулась и поцеловала его в шею. «Здесь я встретила дорогих мне людей. Здесь я впервые начала испытывать эмоции и чувства, которые были мне недоступны в том мире. Я жила словно тень, не любя и не ненавидя, не умела сочувствовать, не умела сопереживать». Даже собственное горе не вызывало никаких эмоций. Я не умела грустить, никогда не плакала. Кастиан шумно выдохнул и крепко меня обнял. «Тебе пришлось непросто». «Не могу быть уверена, потому что ничего не чувствовала», — усмехнулась, пытаясь выбраться из его удушающей хватки. «Но сейчас все иначе». «Тогда это прекрасно», — выдохнул он и погладил меня по голове. «Сколько тебе было лет?» «Больше, чем тебе сейчас», — усмехнулась, пряча смущенное лицо у него на груди. «Я успела побывать замужем, но скажу сразу, что не испытывала любви. Я вышла замуж потому, что так было правильно, потому что доставляла беспокойство отцу. А когда уже собралась подать на развод, осознав, что просто отнимаю у человека время, когда он может обрести настоящее счастье, он погиб в аварии. Но даже тогда я ничего не почувствовала. Несмотря на мои слова, Кастиан все равно выглядел недовольным. «Ты же не ревнуешь?» — усмехнулась и поцеловала его в ключицу. Кастиан вздрогнул и судорожно выдохнул. «Не стоит так легкомысленно дразнить меня, принцесса», — вымолвил низким, угрожающим голосом. «Я изо всех сил стараюсь проявить терпение, ведь не могу наброситься на тебя, словно варвар. Я очень хочу быть с тобой нежным и обходительным, обращаться с тобой как с самой большой драгоценностью в мире». Я улыбнулась и, приподнявшись, склонилась к его уху. «Но что, если я сама хочу этого, м? Как же быть? Мы ведь женаты уже почти 4 месяца, а брачной ночи так и не было». На горле Кастиана дернулся кадык. Напряженно дрогнули лицевые мышцы. Взгляд синих глаз стремительно потемнел, подернулся пеленой тумана. «Ты...» Выдохнул хрипло и, обвив мою талию руками, жадно впился в мои губы, больше не сдерживаясь. Кастиан перевернулся, подминая меня под себя. Скользнул ладонью по бедру, забираясь под сорочку. Другой рукой накрыл мою грудь, не разрывая поцелуя. Изо рта вырвался сдавленный стон. Тело плавилось от сладкой неги, растекающейся внутри. Дрожала каждая клеточка. Голова опустела, наполняясь дурманом. Возбуждение переполняло, заставляя терять связь с реальностью. Пространство наполнилось рваными вздохами, хриплым шепотом и теплом наших тел. Кастиан безжалостно покрывал мою кожу поцелуями, оставляя следы. Он был нетерпелив, в то же время бесконечно нежен. «Я люблю тебя», — выдохнул хрипло, утыкаясь лицом в изгиб моей шеи. «Люблю тебя». «И я тебя», — отозвалась сипло, прикрывая глаза. Разгоряченное тело все еще трепетало. Хотелось полежать вот так, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь. И пусть сейчас утро, я не испытывала смущения. Слишком хорошо, чтобы волноваться о таких пустяках. «Идем, я помою тебя», — произнес Кастиан спустя какое-то время. Поднял меня на руки и понес в ванную комнату. «Не думала, что обессилю настолько», — усмехнулась, роняя голову ему на плечо. Тело казалось ватным, а мышцы ног подрагивали, но я все равно была возмутительно счастлива. Кастиан осторожно усадил меня на скамью и включил воду. «Предоставь это мне, госпожа», — протянул лукаво. «Я позабочусь о тебе». «Избалуешь, и придется заботиться всю жизнь», — улыбнулась, залезая в ванну. «Я не против», — отозвался он, беря ковш. «Если наградой будет служить твоя улыбка», — добавил хитро и поцеловал меня в висок. «Что ж, мне не победить тебя», — усмехнулась, расслабленно кладя руки на бортики ванны. «Я вся в твоем распоряжении». Кастиан усмехнулся и приступил к выполнению своих обязанностей. По правде, это впервые, когда меня кто-то моет. Сейчас я даже не в силах вспомнить, как занималась любовью в прошлой жизни. И нет смысла сравнивать, я больше не та безэмоциональная Арина. Теперь я супруга главы магической башни, леди Ария Мор, самый везучий человек во всех мирах. София с Каеном приняли решение остаться в герцогстве. Услышав это от них, я испытала облегчение. Не хотела, чтобы подруга лишала себя будущего, цепляясь за меня из чувства благодарности. «Обязательно пригласите на свадьбу», — улыбнулась, взяв руки Софии в свои. «Еще рано говорить об этом», — смущенно отозвалась она, отводя взгляд. «Берегите себя, госпожа», — поклонился Каен. «Для меня было честью служить вам. Если у вас родится сын, то он станет рыцарем нашей семьи, ведь так?» — подмигнула хитро. Каен улыбнулся. «Иначе и быть не может, госпожа. Безопасные дороги. Милорд?» — поклонился Кастиану. «Благодарю за то, что позволили мне остаться». Кастиан делано недовольно поморщился. «От меня ничего не зависело. Ты ведь рыцарь моей супруги». Он продолжал вредничать, но на самом деле, мне кажется, был рад избавиться от Каенна, который был для него бельмом на глазу. Не думала, что маг умеет так мило ревновать. Перед тем, как нанести визит герцогу, мы заехали на рынок. Я прикупила сувениры для Дехана и Ридиана и приобрела симпатичную брошь для маленькой Анны. Малышка была рада увидеться с нами, да и его светлость тоже. «Недолго продолжалось ваше бегство, леди Мор», — усмехнулся герцог, встречая нас на подъездной дорожке вместе с дочерью и дворецким. Анна тут же подбежала ко мне, безумолку рассказывая, как ей понравились раскраски. «Я буду отправлять тебе новые», — пообещала я, гладя девочку по голове. «И вот небольшой подарок от нас с лордом Мором», — улыбнулась, протягивая синюю бархатную коробочку. «Брошь с дымчатым опалом под цвет твоих чудесных глаз». Малышка схватила коробку и порывисто обняла меня за талию. «Ария, я буду скучать по вам. Навещайте нас иногда», — прошептала едва слышно. «Обязательно», — погладила ее по спине и улыбнулась герцогу, лицо которого лучилось благодарностью. Нас кормили вкусным обедом, поведали о делах герцогства, а после мой супруг удалился с его светлостью в его кабинет. Подозреваю, чтобы обсудить предстоящий переворот. Если все еще верить истории, которую я прочла, именно армия герцога Лоу и армия его союзников вторглись во дворец и проложили путь героям. В связи с этим у меня появилась одна мысль. «Что делаете? Рисуете?» Раздался голос его светлости, вынуждая меня поднять взгляд. «Папа, смотри!» — подскочила Анна, показывая свое произведение искусства. «Ария научила меня, как просто рисовать котят». «Какие милые!» — улыбнулся герцог. Кастиан подошел и встал рядом со мной, опустив руку на мое плечо. «Отправляемся?» Я встала с пола, поправляя юбку платья. «Ваша светлость!» «Можно вас на минутку?» Герцог кивнул и жестом пропустил меня вперед. «Анна, порисуй пока. Я отойду ненадолго», — ласково произнес он, погладив дочь по голове. Мы вышли в коридор, а Кастиан на всякий случай использовал заклинание, чтобы никто не мог подслушать. «Говорите, леди Мор», — напряженно произнес герцог. «Зря он так волнуется». «Я хотела предложить вам отправить Анну к нам в поместье на время ваших с моим мужем дел. Вряд ли ей что-то угрожает в герцогстве, но со мной малышке будет не так одиноко и тревожно. К тому же нет места безопаснее, чем особняк главы магической башни», — произнесла и посмотрела на Кастиана. «Он же не будет против». Маг, понимающе приобнял меня и поцеловал в макушку, давая понять, что поддержит любое мое решение. «Я знал, что вы великодушны», — неловко усмехнулся герцог. «Не стану отказываться от вашей помощи. Мне было тревожно за Анну, но если она будет с вами, то я спокоен. Кажется, вы очень понравились моей дочери». «Арию любят дети», — бесстрастно произнес Кастиан. «И подростки тоже». Добавил саркастично, словно подумав о моих братьях. «Тогда я свяжусь с вами за несколько дней до события», — с благодарностью в голосе отозвался герцог. «Я лично приду за ней», — произнес Кастиан. «Будет лучше использовать портал. Дорога может быть утомительной для ребенка и опасной». «Тогда полагаюсь на вас, милорд», — с уважением поклонился герцог. Мы простились с малышкой, сообщив о том, что скоро увидимся снова, и благополучно вернулись в наше поместье. Все-таки магия — удивительная вещь. Кастиан так легко ее использовал, словно ему это ничего не стоит. А меня до глубины души поразило сияющее синее пламя, охватившее нас и мгновенно перенесшее на такое большое расстояние. Во дворе встречали слуги во главе с дворецким. Эрнар, кажется, немного схуднул за то время, что мы не виделись, а лицо старшей горничной выражало крайнюю степень беспокойства. «Госпожа, с возвращением!» — раздался хор голосов. Слуги поклонились, приветствуя. На душе разливалось тепло. Все с таким нетерпением ждали меня, что на мгновение я ощутила укол совести. «Простите, что заставила вас волноваться», — произнесла, улыбнувшись. «Главное, что вы вернулись», — учтиво вымолвил дворецкий. «По приказу господина все ваши вещи были перенесены в его покои», — лучась довольством, сообщила мадам Ланье. Я изумленно вскинула брови, взглянув на супруга. Тот смущенно кашлянул в кулак. «Ну, теперь у нас нет причин спать в разных комнатах». Я усмехнулась, качнув головой, и поспешила в особняк. «Наконец, я дома». После ужина и ванны мы с Кастианом легли отдыхать и еще долго разговаривали в объятиях друг друга. О том, как поживают мои братья, как проходит подготовка к свержению тирана, и обо всем, что меня волновало, даже о планах на будущее. Однажды мы сможем отправиться в путешествие к морю. Я верила в это.